«Миссис Рольф, вы обратились ко мне, и мое дело сообщить вам факты. Верить в них или не верить — это ваше дело. Но вот что беспокоит полицию. Джонс недавно стал обладателем дорогого мотоцикла. Старший инспектор Гаррисон, который заведует здешней полицией, ломает голову. Как мальчишка-бедняк вроде Джонса смог раздобыть более 4000 долларов на покупку такого шикарного мотоцикла? Рядом с Вуду, уж поверьте, всегда крутится шантаж, миссис Рольф». Гриттен помедлил и внимательно посмотрел на нее. «Если Джонс кого-нибудь шантажирует, полиция гарантирует сохранность имени жертвы в тайне. Гаррисону ничего так не хочется, как упрятать Джонса за решетку». «Боже», — подумала Хельга, — «во что я снова сумела впутаться?» Гриттен ждал, не спуская с нее глаз, и, не дождавшись ответа, продолжил. «Люди часто с неохотой признают, что их шантажируют. Их можно понять. Но это связывает руки полиции. Жертв шантажа всегда оберегают и относятся к ним уважительно». Хельга колебалась. Не рассказать ли ему все об этой грязной истории? Ей хотелось рассказать все Гриттену, но страшила перспектива открыть перед сравнительно молодым человеком свой имидж стареющей женщины, у которой свербит в трусиках. «Я просила вас, мистер Гриттен, — сказала она холодно, — узнать, сломал ли Джонс руку и где сейчас живет он и эта девушка. Теперь я решила не нанимать Джонса, так что шантажист он или чародей меня не интересует. Сломал ли он руку?» «Да, миссис Рольф, он действительно сломал руку. Вчера вечером его мотоцикл неудачно занесло, и он сломал предплечье». Из Хельги словно выпустили воздух. «Итак, значит, сломанная рука не была только лишь предлогом. Терри не солгала. И самое главное, мальчик не выдумал этот предлог, лишь бы не попасть к Хельге в постель. А где он живет? Прошлую ночь он провел в прибрежной хижине, принадлежащей Гарри Джексону», — сказал Гриттен, не сводя с нее глаз. Хельга была удивлена, но как-то ухитрилась не подать виду. Как странно. «И он был один? По словам моего агента, который и сейчас наблюдает за хижиной, около часа ночи к нему присоединился Джексон. Он вышел оттуда утром в начале 10-го. Джон все еще находится в хижине». «А там не было девушки?» «Нет, миссис Рольф». Хельга на минуту задумалась, потом пожала плечами. Она заставила себя выказать безразличие, которого на самом деле не испытывала. «Что ж, спасибо, мистер Гриттен. У меня появилось небольшое затруднение. Поскольку я решила не нанимать Джонса, мне нужна прислуга. Вы могли бы порекомендовать мне кого-нибудь?» «Будет разумнее не брать на работу вест-индийца, миссис Рольф», — сказал Гриттен после небольшого раздумья. «У англичанки, которая работает у меня, есть сестра, которая ищет место. Ее зовут миссис Джойс. Ее муж был рыбаком. Он утонул во время шторма в прошлом году. Я могу рекомендовать ее». «Тогда не попросите ли вы ее прийти ко мне завтра утром? Я платила Джонсу $100 в неделю. Достаточно ли этого?» «Это слишком много, миссис Рольф. 50 будет вполне достаточно». Хельга раздраженно ответила. «Я хочу платить ей $100 в неделю. Деньги помогают людям жить, а я люблю помогать». Гриттен вновь посмотрел на нее пристальным взглядом полицейского. «Она будет в восторге». «Тогда, пожалуй, все, мистер Гриттен. Спасибо за сведения. Работа, или как у вас это называется, выполнена». Гриттен на секунду задумался. «Тут еще эта девушка, Терри Шилдс. Вам ведь нужны сведения и о ней?» Хельга уже была сыта по горло Диком Джонсом и Терри Шилдс. Она не желала больше о них ничего слышать. «Она меня больше не интересует. Благодарю вас за все, что вы для меня сделали». Гриттен выколотил трубку в пепельницу. Тогда я должен вернуть вам часть денег, миссис Рольф. Я же сказала вам, что работа закончена. Она выдавила из себя улыбку. Вы мне ничего не должны. Спасибо за сведения. Гриттон встал. Вы уверены, что не хотите проверить эту девушку? Хельге хотелось поскорее остаться одной. Она с трудом сдерживалась, чтобы не накричать на него. «Нет, благодарю вас. Я больше не нуждаюсь в ваших услугах». Половину следующего дня Хельга провела в клубе за игрой в бридж. Она вернулась домой в половине третьего. Миссис Джойс, новая прислуга, собиралась уходить. Это была высокая пухлая женщина лет 40, затянутая в корсет, туго завитая, румяная, как яблочко. «Вот и вы, лапочка», — сказала она. «Хорошо провели время». «Да, спасибо». Хельга выдавила улыбку. «А вы?» «Конечно, я люблю наводить чистоту. Приходил парень и починил ставни у вас в спальне. Я снова приду в 7. Принести вам рыбы или хотите чего-нибудь другого?» «Нет, рыба вполне подойдет». Проводив миссис Джойс, Хельга прошла в гостиную и огляделась. Пустота этой роскошной комнаты и тишина, царившая здесь, навалились на нее тяжелым грузом. Она поднялась наверх, приняла душ, после чего подошла к шкафу и достала белую пижаму. Сняв пижаму с вешалки, Хельга вдруг замерла и уставилась на нее. Карман жакета с ее инициалами был аккуратно срезан. Она долго простояла в недоумении, разглядывая пижаму. По какой-то необъяснимой причине ее вдруг бросило в дрожь. Она выронила жакет, словно он вдруг превратился в какое-то ужасное насекомое. С бешено бьющимся сердцем она оглядела комнату. Что бы это могло значить? Кто это сделал? Джойс? Немыслимо. Приходил парень и починил ставни у вас в спальне. Хельга пересекла комнату и подошла к окну. Потом принялась рассматривать деревянные ставни. Прошлой ночью она их не закрывала, и они оставались открытыми. Она покачала ставни взад и вперед, их нигде не заедала. Отодвинув ставни на место, Хельга осмотрелась, и ее взгляд упал на белый жакет, лежащий на полу. Поколебавшись, она подняла его и присмотрелась к аккуратно распоротым швам. Кто-то воспользовался бритвой, чтобы отпороть карман, но зачем? С легкой гримасой она отнесла жакет в ванну и бросила в корзину для белья. Подойдя к шкафу, Хельга пересмотрела висевшую там одежду, все было цело. Сердясь на себя, Хельга заметила, как учащенно бьется ее сердце. Должна существовать какая-то причина. Рабочий приходил чинить ставни. Она читала об извращенных людях, которые воруют дамские трусики с бельевых веревок. Может быть, этот рабочий такой извращенец? Вряд ли. Скорее всего, это сделала Джойс. Хельга глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Вечером она переговорит с миссис Джойс. Она ощущала на вилле странную атмосферу, тревожившую ее, и поняла, что не сможет оставаться здесь до вечера. Поехать в клуб? Скоро наступит время чаепития. Она вспомнила всех этих старых чучел, пожирающих глазами тележку с пирожными. Но даже они лучше, чем это проклятое одиночество. Она заперла двери и поехала в клуб. Целых 2 часа она просидела, слушая местные сплетни, глядя на толстые старческие пальцы, указывающие на пирожные, принесенные официантом. Выпила 2 чашки чаю и, наконец, приняла предложение поиграть в бридж. Домой Хельга вернулась около 7. Она смешивала себе мартини, когда прибыла миссис Джойс. Пока та готовила рыбу, Хельга наблюдала за ней, прислонясь к кухонному столу. Выбрав удобный момент, она заговорила. «Миссис Джойс, я хотела спросить насчет ставен в спальне. Кто приходил их чинить?» Миссис Джойс вытерла руки. «Кто приходил чинить?» Она быстро взглянула на Хельгу. «Парень, который сказал, что Вы его вызывали. Это, наверное, мистер Мейсон, посредник по найму. Я и не знала, что ставни неисправны. Парень сказал, что их надо хорошенько смазать. Миссис Джойс поставила на огонь кастрюлю. Хороший парень, вежливый. Я пожалела его, так как рука у него была в гипсе. Хельга расплескала мартини. Усилием воли ей удалось сдержать себя от восклицания и не показать, какое впечатление произвели на нее эти слова. «Вы оставляли его одного, миссис Джойс?» Она посмотрела на Хельгу. «Он что-нибудь украл?» «Нет, но вы оставили его одного в спальне?» «Он пришел в неподходящее время, дорогая. Я чистила ванну. Он пробыл без меня там пару минут, не больше. Что-нибудь не так?» Я обратила внимание, что мою одежду трогали. «Вашу одежду?» «Такой парень не стал бы трогать вашу одежду». «Да». «Ну ладно, это не имеет значения. Ведь тут что-то не так, верно?» У миссис Джойс был растерянный вид. «Если он что-то взял, нужно сообщить в полицию, дорогая». «Он ничего не взял». Хельга посмотрела на часы. «Все в порядке. Сейчас будут передавать последние известия». «Последние известия?» Миссис Джойс фыркнула. «Зачем они вам, лапочка? Включаешь телевизор и видишь только одно горе». Хельга вышла в гостиную. «Значит, это Дик приходил сюда». Он срезал карман с ее инициалами. «Зачем?» Она вспомнила слова Гриттона. «Уверяю вас, что Джонс так же опасен, как Маламу. Полиция подозревает, что многому научился у Маламу и теперь занимается колдовством». «Полнейшая чепуха», — пыталась успокоить она себя, но все же в атмосфере виллы чувствовалась какая-то напряженность. Она с трудом заставила себя выслушать последние известия: угон самолета, два убийства, пятеро заложников захвачены ради выкупа. Миссис Джойс права, только горе кругом. «Все готово, лапочка, садитесь». Миссис Джойс подала обед. Хельга с удовольствием увидела перед собой бутылку шабли. «Я подумала, что вы захотите выпить стаканчик вина, дорогая. Вы очень заботливы. Дорогая, я сразу же узнаю достойную леди. А теперь кушайте. Завтра я приготовлю вам суп из ракушек. Я делаю его лучше всех на острове. Я буду очень рада». Видя, что миссис Джойс в разговорчивом настроении, Хельга продолжила. «Я провела день в клубе «Приморье». Неужели? Никогда бы не подумала. Вы меня удивили, дорогая, этот клуб годится только для старых хрычей?» «Да, но только не для вас». Хельга немедленно преисполнилась к ней симпатией. «Нужно же чем-то заниматься, пока ждешь выздоровления любимого мужа. Ваша правда. Ждать всегда так неприятно. В клубе у нас зашел разговор о вуду. Вы верите в вуду?» Лицо миссис Джойс сразу утратило выражение веселости. «Вуду? Вы говорите об этой мерзости?» «Там было несколько человек, которые, кажется, уверены, что вуду существует на самом деле. Миссис Рольф, надеюсь, я хорошая христианка. Я не впутываюсь в то дело, которым занимаются цветные. Вы спрашивали, существует ли вуду? Да, существует. Много странных дел творится в туземном квартале». «Каких странных дел, миссис Джойс?» «Магия. Некоторые из цветных занимаются магией». «Магией? Какой магией?» «Миссис Рольф, есть вещи, о которых лучше помалкивать. Ешьте обед, не то он остынет. Но мне интересно. Пожалуйста, расскажите».